Глава 11. Проснулась от довольно неприятного ощущения. Казалось, что кто-то сделал в моем черепе дырку, сунул туда палец и корябает мозги. Я даже предполагала, что засмертник на это способен. Открыв глаза и проанализировав обстановку, поняла, что мой смертник тут ни при чем. Вон он преспокойно сидит за столом, попивает чай с пирогом, с одним кусочком. Очень маленький кусочком, и он таял у меня на глазах, вернее, во рту птица. То ли я так жадно смотрела на пернатого, то ли в нем просто проснулась совесть. Ага, так же, как во мне вчера ночью, когда птица спать укладывала на твердом столе. Не суть важно. Так вот, ел птица, ел, и как подавится, и что самое интересное, сразу в мою сторону посмотрел, долго смотрел, потом перевел взгляд на свою руку, в которой он держал совсем крохотный и наверняка очень вкусный кусочек, и, прокашлявшись, закинул его в рот. Вот теперь я была готова убивать пернатого, несмотря на то, что вчера изо всех сил пыталась сохранить ему жизнь. Такой голодной я себя еще никогда не чувствовала. А он даже не поделился. Пернатому меж тем совершенно отказало чувство самосохранения. И он с настороженной улыбкой двинулся ко мне, по пути протягивая руки и доставая прямо из воздуха чашечку ароматного кофе с молоком и внушительный кусок лимонного кекса. «Ничего страшного, ты просто голодная». Медленно подходил и разговаривал со мной, как с особо опасной психопаткой. «Постарайся сдержаться. Все пройдет сразу же, как только ты утолишь голод». Он был уже совсем рядом, а я чувствовала потрясающие запахи и немного разочарования. Я так, как птиц, пока не умела, и не факт, что вообще смогу. А вот про сдержаться мне было немного непонятно. Сижу, молчу, ну подумаешь, посмотрела на него убийственным взглядом. В недовольстве дернула кончиком хвоста и щелкнула острыми когтями. Вот это я подставилась, мгновенно сменила хвост на ноги. От испуга мне даже есть расхотелось, и так страшно было поднимать глаза на лорда. А он присел на краешек кровати и умильно так улыбается. «Держи». Всунул мне в дрожащие руки кружку с обжигающим напитком. Нахмурился, цыкнул, недовольно поджал губы, придержал кружку и коротко взмахнул рукой. Так вдруг сразу стало спокойно, хорошо. И голод тоже вернулся. А кружка сделалась холодной, но из нее по-прежнему шел ароматный пар. Прошептала тихо «Спасибо» за успокоительное и с наслаждением сделала первый глоток. Не сдержавшись, прикрыла глаза и протяжно застонала. «С карамелью, как и люблю!» Любила. Сколько же прошло времени с того момента, когда я последний раз пила этот восхитительный напиток? «А как?» Кивнула на бокал в своих руках. «И где?» «Времени мало, поэтому на, ешь». Поставил на мои колени тарелку с лимонным кексом. «А я буду рассказывать. Быстро и только факты. Не вдаваясь в подробности. О них расспросишь позже». Согласно кивнула. В одной руке держа кофе, другой сцапала кусок кекса и впилась в него зубами. Птиц только хмыкнул удовлетворенно и начал объяснять. И чем больше он говорил, тем меньше мне все нравилось. Я провел с тобой обряд объединения душ. Закончен он был не до конца, да и сейчас не закончен. Сначала я объединил наши души. Затем ты связала наши жизни, спася мою жизнь 2 дня назад. Ты слишком сильно хотела, чтобы я жил. Настолько, что забрала у меня часть сердца, а потом отдала мне часть своего. Этим самым ты смешала наши магии, и они эти 2 дня привыкали друг к другу, знакомились. Наша магия не стала другой, но теперь она хоть и разная, вместе они одно целое. При смешении жизни бывает и такое, что оба или один из партнеров видит самые яркие воспоминания или предпочтения другого. Так было со мной. Я увидел то, что ты любишь больше всего. Решил попробовать сам и порадовать тебя. Твой голод – вполне нормальная реакция на смешение магии и двухсуточный сон. Сижу молча, дожевываю последний кусочек бисквита и боюсь задать ему самый главный вопрос. Жую все медленней, но рано или поздно всему приходит конец. Сглатываю, обхватываю почти пустой бокал обеими руками и, не глядя на лорда, решаюсь. Что теперь со мной будет? Как ни стараюсь, голос дрожит. Еще б ему не дрожать! Наставник мне тогда ясно сказал, что в этом мире крайне негативно относятся к чужакам и сначала вдоль и поперек изучат, а потом только отпустят, и то, если посчитают неопасным. На неопасную я не тянула. С моей-то силой и резервом. Вот и пряталась столько лет, чтобы за несколько суток взять и сдаться по всем фронтам, еще и главному советнику. Для начала ты допьешь свой напиток. Потом мы выйдем из дома, и выйти мы должны счастливыми, так как сюда мы сбежали ото всех, чтобы побыть вдвоем. Обозначил он едва заметный намек на улыбку. В данный момент твою абсолютную защиту пытается сломать половина магов и Тани во главе с королем. На глаза я им попасться не могу, так как пройти защиту без твоего разрешения я не могу. И не могу перед всеми заявить о том, что защиту ставил не я, а ты. Лорд Рэйвен замолчал на несколько секунд, давая мне осмыслить сказанное. «А еще дальше?» — подтолкнула я его рассказ в нужное русло. «А дальше ты вылечишь Ланиса. Теперь я уверен, что в этом у тебя проблем не будет. И да, совсем забыл, при необходимости мы с тобой можем пользоваться резервами друг друга». Забрал бокал и тарелку, растворяя их в воздухе. «Вылечишь этого мстителя, малолетнего, и пойдешь учиться к ним в академию. Они как раз за тобой присмотрят. На них теперь долгов тебе не меньше, чем у меня». «А как же опыты?» Спросила уже в открытую, но птиц, кажется, меня не понимал. «Какие опыты? Над кем?» Выдал он мне вопросы. «Надо мной!» Начинала я закипать, подозревая его в издевательстве над бедной, испуганной мной. «Зачем?» Совершенно искренне и обескураженно выдал пернатый. «Затем, что у меня хвост!» Я даже его показала, потрясла кончиком перед лицом лорда. «А у меня крылья!» Пожал он плечами, протянув руку к моей переливающейся сине-серо-зеленой конечности. «Вполне симпатичный хвостик. Не пойму, что тебе не нравится?» Я понимаю, что он вроде как пытается меня отвлечь, успокоить, он даже про какие-то свои крылья наплел. А мне ясность нужна. Чувствую, что начинаю закипать, и тут же оказываюсь в его сильных объятиях. «Ну чего ты испугалась, глупышка?» Добавляет ласково и улыбается. «Я теперь тебя никому не дам обижать. И даже если все в академии вдруг узнают о том, что ты очаровательная змейка, тебе все равно нечего бояться. Ты моя. А со мной никто спорить не будет. Даже не попытаются, потому что за моей спиной король, и он меня всегда поддержит. Я своя собственная». Бурчу и судорожно вздыхаю. Я верила его словам, верила самому птицу, чувствовала с ним какую-то незримую связь, а еще громадное облегчение. Если бы лорд не держал меня в своих объятиях, я бы уже осела на пол, так у меня дрожали колени. В голове не укладывалось то, что мне больше ничего не грозит. Никто не будет меня преследовать, мучить в лабораториях. Мне больше не надо скрываться и быть в постоянном напряжении. Своей собственностью ты могла остаться, если бы не открылась. Прижимает меня к себе сильнее. А теперь моя. А чего-то счастливо улыбается, и, подхватив меня на руки, направляется к дверям. А до меня, как обычно, с опозданием доходит, что на мне только рубашка, мужская. Откуда? И почему она пахнет птицем? Поднимаю на него глаза, а он мне снова улыбается. «Я не одета!» Пищу полузадушенной мышкой и нервно дергаюсь, когда лорд наклоняется еще ближе. «Правда?» Приподнимает он уголок губ в намеке на улыбку и цокает с наигранной досадой. «Надо срочно исправить это упущение». И пока я киваю его словам, он перехватывает меня поудобнее и, резко наклонившись, накрывает своим ртом мои губы. Усиливает напор, и пока я не опомнилась, в клочья рвет мое здравомыслие. Нежные, мягкие губы, настойчивый язык и страстный поцелуй. Тихонько стону ему в губы и, подняв руки, оплетаю его шею. Зарываюсь пальцами в волосы на его затылке. На краю моего сознания разъяренно шипит здравомыслие. «Что творишь, идиотка?» «Отвали!» Пренебрежительно машет в ответ искушение. «Мы замужем, нам можно!» Подключается страсть. «Что сейчас будет?» Тянет предвкушение. «Ничего не будет, их король ждет. Как всегда, не вовремя приходит облом». «Что здесь происходит?» Замораживающим голосом спрашивает птиц, держа меня на руках. Вокруг тишина, мы уже на улице, и на нас пялятся несколько тысяч человек. Все полезные травы вытопчут. Сетую и, наконец, поняв, в какой ситуации оказалась, прячу лицо на плече лорда. Губы горят, сердце стучит, волосы растрепаны, почти раздетые. «Нам конец», — флегматично заявило чувство самосохранения, видимо, уже привыкнув к моим выходкам. «Идем топиться», — провозгласила совесть. «Нет, останемся до конца», — проснулся интерес. «Доступ мне дай», — зашептала мне птица на грани слышимости. «Он у вас уже есть», — ответила также тихо. А птиц раздулся то ли от гордости, то ли от самодовольства. «Значит, уже приняла меня своим». Счастливо улыбается, притискивая меня к себе еще теснее. И я порадовалась, что на мне штаны, а не вечно задирающаяся юбка. А говорила, что своя собственная. Мало обращая внимания на слова лорда, стараюсь незаметно себя осмотреть. Одета не растрепанно. И когда только успел. А, впрочем, неважно. Останемся одни, я лорда Ревена замучаю, но научусь так же, как он. «Хоть бы предупредил!» Недовольно буркнул король, осмотрев нас внимательным взглядом, и почему-то задержал его на мне. «Ваше Величество!» Пискнула, будто мне хвост прищемили, и снова спряталась на плече птица. «Мне теперь тебя предупреждать каждый раз, когда я захочу побыть наедине со своей женой?» Вроде и спокойно спросил пернатый, но я б на месте короля прямо сейчас сбежала. «Значит, я оказался прав». В голосе короля явно звучала радость за птица. «Что, девочка оказалась не так проста?» Тихонько хмыкнул. «В дом не пригласите?» «Не пригласим». Ровно ответил птиц королю, сразу же едва почувствовал, как я напряглась. «Непроста». Добавил уже с теплотой в голосе. «Очень непроста». Мне послышалось, или в последней фразе присутствовала доля хвастовства? «И кто на этот раз?» Голос короля послышался в неком отдалении, а вот звон стаканов я услышала отчетливо. Подняла голову, осмотрелась, вопросительно уставилась на птица. «Он на меня. Мы во дворце», — пояснил лорд, по-прежнему глядя на меня. Покосилась на короля и, вспомнив то, что птица говорил мне в домике, пожала плечами. Мол, сам решай, рассказывать или нет. «Змейка!» Ухмыльнулся птиц, сажая меня на диван. «Маленькая, вздорная, сине-серо-зеленым симпатичным хвостиком в 5 метров». Добавил и взял наполненный стакан со столика, присел рядом со мной. Я же, сидя под боком птица и чувствуя его защиту, внимательно следила за реакцией короля. Осмысливание, принятие и интерес. И я позволила себе расслабиться ровно до следующих слов короля. «Покажешь!» Поддался он вперед, глядя на меня горящими глазами. Ответить я ничего не успела. «Масин!» Вкрадчиво начал мой птиц. «А с каких пор твоя жизнь стала тебе немила?» У меня нервно глаз задергался. Он только что угрожал королю. Птиц вообще головой поехал? «Признаю». Поднял король перед собой раскрытой ладони. Перегнул. «Но ты не можешь меня не понять. Это же... Эх...» Махнул он на нас рукой. «Я, собственно, что вас искал-то?» Лицо короля стало серьезным. «Мне бы все тебе рассказать». Потер он ладонью свое лицо. «Мальчиком сегодня вечером на практику». Шумно выдохнул, откинув голову на спинку кресла и на секунду прикрыл глаза. Масин Раван, король Итании, жутко устал, и это было видно в каждом его движении и даже слышно в тяжелых вздохах. «Наставник мне уже все рассказал», — решила не мучить лишний раз уставшего мужчину. «Он...» — встрепенулся король, вопросительно глядя на меня. «Нет, не выжил», — покачала головой, заметив искреннее разочарование на лице Масина. «Но он нашел способ», — добавила с грустной улыбкой. «Как и всегда», — пробормотал король. «Как и всегда. Каким будет твое решение?» Задал вопрос, а сам напрягся до такой степени, что еще немного и его затрясет. «Я его вылечу». И король, и птиц шумно выдохнули. «Но с одним условием», — добавила, и прямо подивилась их единодушью, так моментально и синхронно поджали губы и напряглись. «Отправляйте близнецов ко мне и лорду Ревену». Тут же поспешила исправиться. «А вы идете отдыхать». Король, непонимающе, хлопнул глазами, потом еще раз хлопнул и перевел все еще непонимающий взгляд на птица. «Целитель!» — пожал плечами этот пернатый. «Это диагноз, ты же знаешь!» — произнес с улыбкой, объясняя своему брату мое условие. «А если что-то пойдет не так?» — нахмурился король, поджав губы. «Нет, я должен быть рядом с сыновьями». «Я про себя восхитилась этим мужчиной!» Потерял любимую, едва не потерял детей, но, несмотря ни на что, все же вырастил и явно их любит. Настоящий мужчина, только уставший очень. Ему бы жену хорошую, да любящую. «Все пройдет как надо», — возразил птица брату с улыбкой на губах, а потом добавил уже серьезно. «Она меня с того света вытащила. Кусками обожженную кожу с меня срезала. Всю ночь мучилась. Довела себя до истощения, но меня вытащила. Вылечить Ланиса для нее, как пальцами щелкнуть». «Где? Когда? Как? Кто?» — взревел король, глядя с тревогой уже на птица. «Потом», — коротко бросил птиц. «Когда выспишься, терпит», — добавил, глядя на решительный взгляд короля. «А мне надоела их перепалка, и за нее я поняла лишь одно — ни птиц, ни король не сдадутся». «Мы вас в одной комнате за близнецами положим», улыбнулась королю и послала ему воздушный поцелуй вместе с сонным заклятием. По пути еще и восстанавливающее добавила, а то совсем мужик выдохся. «Лови!» — обернулась к птицу, кивнув на брата. «Могла бы и предупредить заранее». Пропыхтел птиц, перекладывая короля с рук на широкую кушетку. «Чтобы он все понял и обвешался щитами». «Могла бы подождать, пока я его уговорю». Буркнул недовольно, накрывая брата пледом. «На меня напали, я чуть не умер, но тебе ничего не скажу, пока ты не поспишь», — передразнила пернатого. «Да после такого никто бы не уснул», — фыркнула, проходя мимо пернатого к двери в спальню. «Близнецов вызывай. Лечить будем болезных, а спать положим в спальне. Только кушетку с королем надо ближе передвинуть и дверь оставить открытой», — пробормотала задумчиво. «Так им троим будет спокойнее». Близнецы явились через несколько минут, шагнули прямо в гостиную короля из открытого птицам портала. Увидев лежащего на кушетке короля, присмотрелись и только убедившись, что отец дышит, обратили внимание на нас, слегка склонив головы. И если на лорда, как на своего дядю, они смотрели с теплотой во взгляде, то на меня косились с настороженностью, как на дикое и опасное животное. «Ну что, юные мстители, лечиться будем?» Улыбнулась им самой доброжелательной улыбкой, а они мне в ответ. «А после вашего лечения жизнь гарантируется?» «Не оба сразу. В этот раз решил отличиться Хамло. Если дело так дальше и пойдет, то я напрочь забуду имена этих двоих. Один будет мстителем, а второй Хамло». Постояла, подумала и решила обидеться. Взяла и разорвала закольцованный на мне обмен силой. После спокойно прошлась до кресла у столика и, подняв глаза на своего озадаченного и очень недовольного птица, с улыбкой попросила. «Есть хочу. Можно?» Птиц тут же перевел взгляд на меня, и его злость тут же испарилась, перестав давить на всех, кто находился в комнате. «Хочешь чего-то особенного? Или местная кухня?» Присел в соседнее кресло и едва слышно Что задумала?» «Особенное!» — мечтательно закатила глаза и совсем тихо. «Воспитываю». «И чего же ты хочешь?» — придвинул свое кресло поближе к моему. «Чем твое воспитание им грозит?» «Картошечку, жареную, с грибочками!» Гулко сглотнула, облизывая губы. «Вежливостью, всего лишь ей». «Покажешь?» Криво улыбнулся, и только мы двое знали, что лорд просит показать. «Конечно!» Равнодушно пожала плечами. «Только хотела бы попробовать сама». Птиц кивнул и протянул руки к моим вискам. «А мне не жалко!» Показала ему, как разорвала круг силы, чем это грозит близнецам, и после чего я буду лечить мелкого мстителя. «Уверен, это будет изумительно», — кивнул птиц, по-видимому, одобряя мои действия. «А теперь просто представь то, что ты хочешь. Сосредоточься, повторяй за мной и вливай силу в последнее слово». Начал птиц меня учить. «Вот так. Все правильно. Еще немного. Медленнее». Повторяя за птицем, косилась на обескураженных близнецов, которые сначала переглядывались, потом шептались, а затем попытались выйти за дверь. Я напряглась. Лорд успокаивающе сжал мою руку, и близнецы не смогли выйти. Благодарно улыбнулась лорду Фликсу, подумав о том, что отношения между нами стали слишком быстро развиваться, и мне уже стоит привыкать называть его по имени. К тому времени, как я получила огромную сковородку жареной картошечки с грибами, близнецы взбледнули и присели на диван. А когда мы с лордом Ревеном наелись, эти малолетние хамы уже еле сидели. «Спасибо!» – поблагодарила лорда с искренней улыбкой и за еду, и за обучение, и обернулась к близнецам. «Ну что, начнем сначала?» Эти двое лишь покорно кивнули и уставились на меня с надеждой во взгляде. Я на них с ожиданием. Так и переглядывались, пока Ланис, тот, что мститель, не выдавил из себя нужных слов. «Простите нас», – просипел белыми губами. Перевела взгляд на Хамло, то только губы поджал. «А я что? Я не гордая». Напрямую подпитала мстителя, отрезав от него Хамло. Раз не понял свои ошибки и не раскаялся, значит, ему не так уж и плохо. Пусть и сидит и думает дальше. Поманила за собой Ланиса и направилась в спальню. По пути указала птицу глазами на Хамло и одними губами попросила присмотреть. Думаю, в случае чего он его и подпитает. Хамло трепыхался до последнего, пытаясь встать и пойти за братом, но у него банально не хватало сил. И уже почти закрыв двери, я услышала хриплое. «Простите, я не буду мешать. Должен быть рядом». Совсем выдохся бедолага, но стоило его немного подпитать, как он тут же соскочил и рванул к брату, пролетев мимо меня, словно торпеда. «Глядишь и перевоспитаешь за время обучения», — хмыкнул птиц, развалившись на диване. «Буду нужен, зови». Дверь закрывала с мыслью о том, что пернатый просто идеальный мужчина. Ко мне не лезет, под ногами не путается, но всегда готов прийти на помощь. «Раздевайтесь!» Потерла ладошки, предвкушающе улыбаясь. Эти двое на меня как на привидение уставились, но спорить не решились, и оба сразу схватились за штаны. Замахала на них руками, прикрыв глаза. А что мне еще оставалось, если они быстрые как... В общем, двигаются быстро слишком. «Рубашки снимайте!» – пояснила близнецам, зарубив себя на носу, что с этими ребятами шутки ниже пояса не прокатывают. Пока парни шуршали одеждой и укладывались на кровать, открыла глаза, укладывался только Ланис. А меж тем проклятие-то на обоих накладывалось, так что мне не только мстителя лечить от последствий, но и искать способ снять проклятие со второго. «Вдвоем ложитесь!» Тяжело вздохнула, глядя на насупленных парней. «Проклятие-то на обоих накладывалось!» Пояснила на их непонимающие взгляды. «Постараюсь разобраться сразу с обоими». «Это опасно?» Нерешительно спросил мститель, закусив от волнения губу. А я вспомнила, что по сути это всего лишь дети, и им страшно. «Я вас или вылечу, или нет?» Развела руками. «Вашему здоровью я не угроза». Помолчала немного и все же добавила. «Жизни тоже». Судя по их реакции, надо было начинать с последнего. Видимо, этих орлов мало беспокоило неизвестное проклятие, и они готовы были ходить с онными, только бы не подвергать лишний раз свою жизнь опасности. Ну да, то смерть в перспективе, а тут я со своим лечением. Так, кто горит жаждой мести, на самом деле уже не горю. В конце концов, мальчишки просто не могли ничего противопоставить видящей и наставнику. Убойная парочка, скажу я вам. В общем, мстить я им передумала и решила их воспитывать. Не так, чтобы сильно, но хотя бы элементарная вежливость, уважение и чувство такта им не помешает привить. Чувствую, буду подопытным кроликом, но тогда же веселее. Теперь хоть и придется скрываться, но уже без особого страха. С таким мужем, как птиц, мне и море по колено. Тихонько хихикнула, близнецы на кровати напряглись. За открытой дверью послышался шум передвигаемой софы, и в поле зрения показался сначала спящий король, а затем и птиц, толкающий софу ближе к спальне. «Пальнете в нее чем-нибудь опасным, и я лично буду тренировать вас целый месяц», пригрозил близнецам и, повернувшись ко мне, пояснил. «Смех у тебя жуткий». У меня даже глаз нервно дернулся от подобного комплимента. Покосилась на близнецов, лежат как две натянутые струны. «Да нужды вы мне больно!» Буркнула обиженно и приложила обоих сонным плетением. Как ни странно, но мстителя мне удалось вылечить намного быстрее и легче, чем хамло. А все потому, что прежде чем лечить, Диноса надо было из него тоже проклятие вырвать, как из Ланиса. Пусть оно ослабло наполовину, но оно все еще было, а я всего лишь целитель. Ладно, не всего лишь, но про проклятие знала совсем мало. Пришлось звать лорда Ревена, объяснять ему положение дел и после внимательно наблюдать за его действиями. Если бы я не почувствовала ранее его силу, то, глядя на работу птица, у меня бы и не осталось в этом проблем. Гадость, что сидела в Диносе, хоть и была наполовину ослаблена, но все еще оставалась столь сильной, что в какой-то момент я почувствовала, что из моего резерва потекла тоненькая струйка силы, и вливалась она в пернатого. Тот был бледен настолько, что даже губы посинели, но продолжал тащить эту пакость из племянника, а ведь ее еще и уничтожить надо. Быстренько сплела разработанный мной и наставником местный аналог очень мощного энергетика и запустила им в птица. О том, какие у него побочные эффекты, скажу лорду позже. Сейчас главное разобраться с проклятием. Получив моим плетением прямо в грудь, птиц нервно дернулся, замер на секунду и воспрянул духом. Благодарно мне кивнув, вырвал из Диноса мерзкое нечто, и пока я накладывала на близнеца стазис, спалил эту извивающуюся мерзость белым самым сильным и опасным огнем прямо у себя в руках. Точно зная, что от подобного огня нет никакой защиты, и он не щадит даже того, кто его призвал, кинулась к пернатому, который сам все делает, чтобы оказаться ощипанным. И каково же было мое удивление, когда я уставилась на совершенно неповрежденную кожу рук. Ни ожога, ни покраснения. «Ты кто?» Потрясенно выдохнула, заглядывая под его капюшон. «Волнуешься?» Расплылся он в блаженной улыбке, проигнорировав мой вопрос. «Приятно». Выдохнул и шагнул в мою сторону, начал заваливаться. Готова поспорить, что если бы не побочка энергетика, лорд бы попытался меня поцеловать. И я бы даже не сопротивлялась, а что? Интересно же, как я отреагирую на его ласку, но, видимо, не судьба. Зато точно узнала, что пьяный лорд Ревен вовсе не буйный. «Надеюсь, ты не открутишь мне голову, когда проснешься и поймешь, что произошло», бубнила, перекатывая лорда на силовой щит. «Ты принялся кушать мой резерв, а мне еще племянника твоего лечить». Пыхтя перетащила лорда со щита на единственный оставшийся свободный диван. «Второго, между прочим. И лучше ты поваляешься в отключке, чем я не смогу долечить рыжика из-за пустого резерва. Правда же?» Плюхнулась на пол, сдув со лба светло-русую прядь. «Показалось, что по нашей связи пришло его одобрение, на что я только криво ухмыльнулась и, выкинув из головы ненужный бред, поднялась и пошла долечивать второго рыжика. «Пока молчит золото, а не парень!» — мелькнула мысль, когда я подошла к кровати. Осмотрела Ланиса. Убедилась, что с ним уже все в порядке, разве что каналы стали слишком тонкими на месте разрыва, и их придется заново прокачивать. Магия хоть и творит чудеса, в отличие от медицины в прошлом моем мире, но все же не всесильна. И что-то приходится восстанавливать, прилагая немалые усилия, как, например, магические каналы. За время бездействия они ослабли и практически пришли в негодность. Еще бы пара недель, и они бы совсем усохли, как ненужные элементы организма или мышцы. Их можно срастить так, как было раньше, но чтобы пациент снова смог пользоваться этими мышцами в полной мере, их надо разрабатывать и заставлять работать вновь, а это больно. «Главное, ты теперь жив и здоров, а каналы прокачаешь снова», прошептала, снимая с него наведенный сон. Но мелкий мститель был настолько вымотан постоянной потерей силы, что даже не пошевелился. «Вполне ожидаемо, и это даже к лучшему, не будет мне мешать лечить брата». Обошла кровать, встав рядом с Диносом и, глубоко вздохнув, приступила к работе. Было и легче, и тяжелее одновременно. Легче от того, что я уже знала, как делать эту работу, а тяжелее от того, что резерв был уже пуст, больше, чем наполовину, и лечение вместе с необходимостью поддерживать стазис стремительно опустошали его дальше. По моим прикидкам, резерва мне хватит впритык. Перейдя на магическое зрение, которое я сразу же сравнила с рентгеном, как только о нем узнала, я находила нужные каналы, сращивала их между собой, убирала рубцы, проверяла работоспособность и вновь принималась за поиски нового канала. В отличие от Ланиса, Динос сможет пользоваться своей магией в полную силу. Стазис я наложила еще до того, как его каналы начали деформироваться. Соединяя последний разорванный канал, держалась из последних сил, собирая последние крохи силы для сглаживания рубца. Перед глазами все плыло и двоилось, поэтому я даже не пыталась переключить зрение. Кому охота ловить вертолетики? Окончательно проверяла свою работу, уже шатаясь, а убедившись в том, что все сделала правильно, отключилась на месте. «Никого больше не буду лечить из их семейки», — мелькнула последняя мысль.